есть вот ощущение, там что-то сработает, не сработает. И я вижу следующую вещь, что какие-то вот, ну, навыки, они, ну, как бы должны быть. И, а я прекрасно понимаю, что все йоги, они, знаете, как коты, гуляющие сами по себе. Собрать их просто не представляется возможным. Я вот, я помню, книжка была такая чудесная, «Пасти котов» называлась. Надо найти ее, кстати. Это о том, как делать фирму, где работает много программистов. Вот собрать их всех, соорганизовать их всех, ну, невозможно, потому что там два человека, три мнения, каждый себе на уме, каждый что-то там себе накручивает, каждый вот это вот, и, ну, это просто ужас-ужас. А тебе работать надо, и тебе надо, чтобы это все не развалилось, и вот вообще кошмар полнейший. Вот, и поэтому, ну, нужно выпиливать такие формы нашего взаимодействия, чтобы, ну, как бы мы выигрывали, чтобы не было насилия над личностью, но в то же самое время и не было такого, что, как бы, полнейший бардак, кто в лес, кто по дрова. И вот как это выпилить вот красиво, без всяких таких вот жестких, грубых каких-то вещей? Задача поистине открытая, я постоянно медитирую, размышляю на ней, ну и ответа, собственно говоря, найти не могу. Потому что здесь нужно, как бы, волеизъявление со всех сторон. А что, получается так, что кто-то один берет на себя роль пуш-менеджера, бегает, всех вдохновляет, накачивает праной, а все такие в печали, в такой, в древнерусской тоске, что все плохо, а будет хуже, отстаньте от нас, и вот эта вот вечная такая, знаете, меланхолия. Меланхолия, и на это тратится драгоценнейшая прана. Там, где надо просто тупо сделать и веселиться, разводят просто целые эти самые шекспировские трагедии. На пустом месте, поверьте, в жизни и так трагедий хватает, чтобы их придумывать вам всем. Вот, поэтому больше оптимизма, еще раз, как у нас сказано, бхава снаружи, аскетизм внутри, улыбка и работа. Вот. Ну и самое главное, это вот скорость реакции, друзья. Вот я постоянно призываю вас к скорости реакции. Опыт всего человечества, эволюционный опыт, мой личный жизненный опыт показал только лишь одно, что если вы не будете шевелиться очень-очень быстро, если вы тормознутость в своей голове не преодолеете, за этим будет идти боль. Как она придет, через что она придет, это дело другое, десятое, понимаете? Ну то, что она придет, это точно. Вот. И поэтому надо быть очень-очень быстрыми. Быстрыми в голове прям. Значит, если чувствуете тамос в голове, пранаяма очень хорошо помогает. Курс пранаямы 3 раза в день. Только потом не перегорите. Там есть обратная сторона, что у вас слишком гиперактивность возникает, и уже вы себя остановить не можете. Поэтому помните, да, любая пранаяма — это отдых. Кстати, сегодня надо будет этот лайфхак, такой шорт-видео записать, в том числе и по этим всем вещам. Значит, вот звук превыше всего, друзья, да, вот звук превыше всего, никто не смотрит вот эти все наши послания из трубы, понимаете, вот я вот очередное там УПЗ смотрю, это такой туннель, в конце туннеля какие-то йоги что-то себе бормочат металлическим эхом, то есть слушать невозможно, смотреть невозможно, даже и картинка ничего, звук превыше всего, друзья. Я напоминаю, что все эти самые компьютерные программы, они сделаны так, что они режут посторонние шумы, допустим, вентиляторов, ноутбуки там или еще что-нибудь. Но все эти технологии сырые. В результате звук получается металлический. Слушать его долго невозможно. Это больно для ушей. Это, ну, неестественный звук для нас. Как грохот или прочее-прочее. Поэтому обязательно... Батька, а у тебя есть удлинитель микрофона? Ты же говорил, что есть. Вот он, микрофон висит. Нет, а микрофон должен быть вот здесь у меня. Вот такой длинный есть микрофон? А вообще его, ну, где-нибудь найти можно вообще в природе? А вот это сейчас можно сделать? Прямо, да? Будьте добры, друзья. И вот еще раз, я вот говорю, и мы тут же делаем эту ошибку, потому что здесь потолок, он тоже отражается. И там физика этого процесса очень тяжелая, но съемка не имеет смысла, если плохой звук. Никакая. Я сегодня чудесную лекцию нашел, йога одного. Я не смог слушать. Не смог слушать, потому что... дребезжит, не слышно, вот эта вот металличность и так далее. Ну, кто мешает это все сделать, понимаете, да? То есть, вот, я просто не уверен, да. И вот эти вот навыки надо брать себя в руки, заставлять делать, работать с внутренним тамосом. То есть, немножко внутри надо разогреваться. И вот только так мы что-то сделаем. Так, только давай, батька, мы проверим, а он точно будет? Это 4-пиновый или 3-пиновый? Ну, ты проверял с этим микрофоном, да? Со своим, да. Да, проверь, пожалуйста, давай, вот что-нибудь сними вот с этим. А зачем ты его снимаешь? Запиши, да послушай. Не, давай ты здесь сделай, у нас все равно сейчас предварительная речь. Батька, прошу, не уходи, а. Я вас, как вот, не знаю, собираю, вот вы только и стремитесь куда-то улизнуть все. Алло, да вообще ужас, как тараканы в разные стороны. Я вот так вот у вас в кучу, а вы так раз расползаетесь. Вы же понимаете, да, еще раз, у нас же все на голом энтузиазме. Ну, может быть, даже это и неплохо. Работает, да, давай мне, хвост сюда, давай, батька. Если мы сейчас это не... Кто на связи? Продиктуй, Олег, еще раз. И вот надо как-то немножко побыстрее, все движения побыстрее, они продуманы, они слажены. Да. Да, ага, чудесно. Так, давай, распутывай. И такого еще надо пару микрофонов где-то приобрести, Олег. Вот таких длинных, двойных. Ну, мне даже и одинарный бы пошел, но двойной хорошо, если, допустим, там какое-нибудь интервью или один человек отвечает, другой в зале. Вот, микрофоны сейчас превыше всего. Так, значит, ну, еще раз, вот на прошлом нашем собрании был вопрос, что мы все про технические какие-то вопросы, про, значит, там, а когда же там про йогу, про теорию йоги. Друзья, я жду от вас вопросов. Не раньше, чем вы начнете писать вопросы, я начну на них отвечать. И не потому, что нечего сказать, сказать даже очень много есть о чем, просто вопрос в том, что мне в первую очередь надо, ну, как бы выполнять работу для людей, и чтобы мы приносили пользу людям, чтобы люди нас слышали, что мы есть. А если вы молчите, значит, все так понятно, да, и поэтому я трачу время по умолчанию на то, что я считаю нужным и так далее. Но если есть какие-то вопросы теоретического, практического характера, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать и пишите там и так далее, и так далее. И, ну, вы тоже должны понять, я пол своей жизни читал теоретическую йогу. Если там выстроить в ряд все эти лекции, несколько там, их 10 лет можно сейчас слушать, да? Вот, Катечка, привет, да, готовь вопросы, я какое-то время сейчас я буду уделять на ответы на вопросы, да? Значит, чтобы вот у нас, понимаете, вот какой, еще раз, лайфхак, что... Понимаете, если мы генерировать контент не будем, причем очень быстро, что каждое движение превращается в налету без вот этого вымученного поиска там каких-то удлинителей и так далее, мы не выживем. Ну, то есть вот есть такое, знаете, как вот есть понятие экономика, да, вот есть прана, прану надо тратить так, чтобы прана пребывала, или деньги надо тратить, чтобы деньги пребывали. Любые вредные привычки в виде тормознутости, какой-то отмороженности там и прочее, но от них все равно человек откажется, но это будет через боль. Вот просто я не знаю исключения примеров. То есть будет либо очень больно, и человек откажется, либо будет не больно, он естественным образом приобретает это. Да? Вот разница только лишь в боли. Почему третий принцип йоги – сокращение боли, страдания и мучений. Да? Вот. И как бы фактически вся наша жизнь нас к этому, ну, призывает. Ну да, тяжело нам с этими проводами, ютьюбами и прочее, но я еще раз говорю. А вашим предкам что, легче было? Во время войны, когда жрать нечего было и жить негде было. Или еще ему там революции, там эти батьки Махно, там, я не знаю, кто там у нас был до этого, Наполеоны. Это же вечно не слава Богу было, вот как историю человечества. Да мы только 200 лет, как голода не знаем, обожрались. Понимаете, можем позволить себе это сам. Ну, я имею в виду, что как бы я вот в развитых странах впервые, что вот, о, смотрите, год прошел, никто не умер от голода. Какого, это что за вообще инновации за такие, понимаете, да? Вот, а у нас же запрограммировалось это все, и у нас, ну, как бы, понимаете, да, мир меняется, и мы в таком тупом недоумении не можем понять, куда нам двигаться, а двигаться надо в определенное направление. И вот, вот эта вся наша работа, вот эта вот вся, которую мы делаем, это не просто так, это эволюционный шаг. Вам кажется, да ну что такое, а вы знаете, целые цивилизации выживали или умирали. Флеминг, мне больше всего, найдите про Флеминга, снимите видеоролик про Флеминга. Человек зашел, значит, там самые разные эти вот истории, там, или вот про тетечка, которая в России это повторила, пенициллин, да, она, значит, смотрит на обоях пятно из плесени. Наковыряла, оказался очень сильный антибиотик, спас реально людям жизнь. Вот это мне больше всего потрясает, когда там потом письма благодарности. Вообще-то меня уже быть не должно, а я вам письмо пишу тут. Понимаете, у меня вот дедушка умер во время войны от заражения крови, потому что не было пенициллина. Никто не мешал его изобрести, понимаете, это было уже известно, ну просто все были тормоза, понимаете. И вот у нас из-за этих тормознутости вот это вот все и происходит. И никак вот, а потом все там крокодили слезы, какой мир плохой, какое все там такое плохое. Да ты сам тормоз, ты к этому приводишь. Вот, и это как-то надо, знаете, вот я, ну какой-то вот раджаса что ли не хватает. Все какие-то слишком благостные стали, все какие-то слишком уж какие-то такие, эти самые, в медитациях. А я зачастую знаю, что за медитацией прячется тупость, откровенная тупость, которая ничего не это. Да? Ну да, покорми, потом приходи, мы пока здесь разгром капитулянтов, да. Вот, да. Так, значит, смотрите, друзья, давайте мы продолжим. Вот эту форму нашего общения, вы помните, там 4 в 1, работа, учеба, что там у нас, пиар и отдых, да. Это не пустые слова, это надо как-то выпиливать. Мы потеряем йогу, мы просто ее потеряем. Что сейчас работает? Работает сейчас во всем мире это, ну, как бы контент. Если мы контент будем генерировать, снимать видео, люди будут приходить, у нас есть хоть какой-то шанс выжить, потому что у нас нет подпитки ни финансовой, ни идеологической, никакой нет. Ну, понимаете, как наука на первых шагах, она никому не известна, за нее платить никто не будет, потому что не знает, что она нужна. Понимаете, да? То есть быть первыми – это всегда вызов, это всегда на острие бритвы, это вот всегда такая вот вещь. Поэтому мы позволить себе чванство, вот это вот такое вот махатмы позаботятся, ну умрем так убрем, нас родят, там ничего, человечество погибнет, ну и хрен с ним, да? Это говорят люди, которые не чувствуют боли. Один удар хлыстом и одна мысль о том, что такое может случиться, заставит человека встряхнуться, встать и побежать, что называется, в хорошем темпе. Это просто зажрались мы в нашей цивилизации, у нас где-то какие-то атрофировались какие-то вещи, такой, знаете, здоровая бодрость исчезла, и эти самые, да. Вот я к этому призываю, потому что очень часто под йогой, под всем этим призывают, ну, к мракобесию откровенным. Но об этом нам йоги постоянно говорят, не надо копировать тот же Восток. Восток – это тупиковая ветка, ну разве непонятно, не видно? Они отчаянно пытаются сюда это знание переправить, чтобы мы его дальше распространяли, потому что там это место, где оно хранилось. укромное местечко, понимаете? Ну, укромное местечко не то место, где все было. Оно бы иначе бы уже там давно развилось, если бы все было, знаете, как подходящее, если бы мы могли это все сделать. Значит, давайте так, сейчас по существу, что вот я сейчас вижу. Ну, во-первых, нам надо овладевать Ютьюбом, нам надо овладевать шотсами. Это вообще мечта, это сказка, это песня, это просто праздник какой-то. Я просто не нарадуюсь, смотря, потому что у нас есть что сказать. Нам не надо из пальца высасывать контент, как этим всем этим блогерам там, и так далее, которые не знают уже, какой эпатаж сделать. У нас материалов, даже если его в шотсах выкладывать, на несколько десятилетий, понимаете? Вот, а наша задача доносить до максимального количества людей какие-то знания йоги, хотя бы хоть что-то, что заставило их задуматься и там искать. Поэтому надо овладевать. Первое, вот я сейчас уже вижу сейчас, что, конечно же, в программе обучения надо менять, что с первых же курсов у всех студентов YouTube-канал, и прямо слезно просим, требуем, выкручиваем руки, умоляем, подкупаем, не знаю, запугиваем, не знаю, все средства воздействия, да, которые у нас есть для того, чтобы народ... эту форму коммуникации начал использовать. Значит, вот сегодня, там проблема была, но, похоже, она успешно решилась сегодня утром, благодаря батьке. Значит, ну и не только, когда вот эта вот программа, как она, UCAT, да, называется? Совершенно чудесная программа, когда ты на своем телефоне можешь, во-первых, очень быстро порезать видео под формат шортса, во-вторых, ускорить звук без искажения, ну, темпа, да, чтобы очень быстро это было. Значит, ну, там еще обрезать, там, ну, в общем, много всего, я даже еще не успел разобраться, но то, что вот уже сегодня я вот с утром буквально там за 3 минуты сделал с утра, можете ее посмотреть, что там Патанджали, ну, то, что мы обсуждали там, новое шорт-видео. Это делается нажатием пальцев в телефонах очень быстро. Вот, и я вижу, нам надо шортизацию всего, что у нас есть, в общем, зашортить йогу, да. Почему? Потому что охват очень большой людей. Вот буквально, ну, как понятно, что шорцы – это немножко отдельное видео. Понятно, по шорцам ты учиться так полноценно, может быть, и не будешь. Но чтобы учиться, надо знать, что это где-то есть, да, и вот в плане рекламы там и так далее, да. И, значит, вот эту программу надо овладеть. Теперь надо в обязательном порядке, чтобы любое наше СЗ начиналось, вот, чтобы как бы две вещи нам надо сделать в открытую для программы обучения. Открытость. Вот эти, чтобы... постоянно в форуме отзывов что-то писали раз в неделю и постоянно один шортс в неделю выкладывали, и большие, и малые. Потому что только так мы сделаем, вот с помощью этой теории перколяции, мы сделаем аналог разума или орущих букашек. Я вот сейчас вижу, что это, вот, пожалуй, единственный способ. Единственное, конечно, слабое место – это YouTube. Если, конечно, накроется YouTube, и там придется на что-то переходить или так далее, это будет очень болезненно, печально, и поэтому мы в этом отношении, он бы продержался бы, YouTube, еще хотя бы годик-другой. Ну, там, и так далее. Значит, тогда мы сделаем орущих букашек больше через видео. Теперь дальше, следующая вещь. Страшные комплексы у всех, начиная от профессиональных этих самых, заканчивая любителями перед камерой. Значит, вот такая должна быть, мне подсказали, что надо делать. Надо подписываться друг другу на канал и хвалить. Потому что человек, который выкладывает... это общеизвестная вещь, она касается всех. Причем это касается даже профессионалов в своей области, которые, ну, в общем-то, такие пиарщики. Да какой, знаете, вот сапожник без сапог. Иногда пиарщик комплексует по поводу своей личности даже больше, чем другой. Значит, выход следующий, как мне сегодня подсказали, это давно уже известная проблема. И это, что вот выходит, особенно младшие. Младшие опубликовали видео. Тут же идете в комментарии и хвалите. И вообще, в связи с этим, помните, у нас есть файлы благодарности. Я вижу, что вот, ну, к сожалению или к счастью, надо сейчас как-то подумать, потому что это опять мы работаем в ящик. Мы эти файлы благодарности где-то лежат, их надо искать, чтобы прочитать и так далее. Может быть, как-то их переориентировать на, во-первых, публичность, это однозначно на публичность. Ну, в любом случае, надо друг друга поддерживать, надо писать ободряющие слова, потому что когда смотришь на себя со стороны, то всегда с собой недоволен. Все люди недовольны. Я не знаю исключения, чтобы я первый раз снял и сказал, ой, какой я славненький, чудесненький, все. Вот, значит, да, все недовольны обязательно, да, какими-то тупыми мелочами. Там, ой, на заднем плане вот, обложка не та стояла. Да какая обложка, ее никто не видит. Я сам через это проходил, я помню эти мучения. И там потом ночью не спишь, да, что люди скажут, там сзади обложка была не того цвета. Какая обложка? Они потом спрашивают, обложка, а там разве обложки были, понимаешь? Да? А мы тебя там не особо видели, не то что обложек. Вот, поэтому надо как бы, люди любят людей, и я вижу, что... вот сейчас надо создавать вот этот список YouTube каналов и как бы на них подписываться и друг друга поддерживать, поддерживать лайками, поддерживать там какими словами поддержки, чтобы люди преодолевали вот этот вот, ну как бы, ну внутренний страх, он есть обязательно. Мы все равно ждем поддержки от окружающей стайки обезьян. От вас не убудет ни от кого. Опять же, не хотите писать, вот есть сейчас голосовой ввод, вот я сейчас на диванчике лежу, на пузе у меня, значит, планшет, и я неходя диктую даже послания, я даже... пальцами уже обленился, понимаете, нажимать. Вот техника до чего дошла. То есть от вас требуется только вот, ну, как бы порыв воли здесь сильно. И вижу, что в этом отношении в этом отношении вот надо переделывать программу обучения. Есть, еще раз, узкое место – это наш YouTube, потому что все его злые силы пытаются забанить, запретить там, и так далее, и так далее. Обезьян-то в мире полным-полно. Обезьяны же без боя не сдаются, им же надо обязательно как бы... Ну, я понимаю, обезьянам тоже страшно. Ты раньше все контролировал, а теперь ты перестаешь контролировать. Это же страшно на самом деле. У тебя раньше все было под контролем, ты полностью там всех... Это... А сейчас чего? Сейчас, как говорится, каждый во что горазд. То есть... Вот, значит, вот это мы обсудили. И потом... Ну, вот эту привычку, генерацию и выдачу контента надо отрабатывать у всех. Это единственное, что мы можем сделать человечеству. Всю йогу уже и так без нас изложили, она уже вся давно есть, не хватает ее способа донесения до людей. Вот, значит, теперь дальше, что я вижу наиболее целесообразным использовать, это никаких сложных решений. Вот никаких сложных решений. И действительно, сейчас, если телефон, то на телефоне там программа, как она называется, этот видео, чем видео захватываем? Open Video, да, или там Open Camera, что ли? Да. Open Camera захватывает на телефоне видео. Потом U-Cut это видео режет, переделывает под шорцы, если, допустим, оно, ну, под шорцы надо вертикально его ставить. Ускоряет звук, потому что иногда там буквально 2-3 секунды не помещается до минуты. Его можно сжать там, и так далее. И это все в рамках одного телефона. То есть, и вот это предсказание, ужасное предсказание, жуткое предсказание сбывается, понимаете, да? Я вот помню в 15-м году или еще в каком-то году, я помню вот эту фразу, которую там все с ужасом говорили, что если тебя нет в мобильном телефоне, тебя нет на земле. Что все идет в сторону мобильности, рекорды бьют. Я вот этим летом мы смотрели, сколько сайты наши посещают. Там было под 70%. Сегодня вот я вот смотрю, наши сайты посещают 85% это мобильные телефоны. 85%. То есть, скоро это будет 90% и даже больше. Поэтому вот надо как-то сделать такую технологию, что вот у каждого телефон, он на этот телефон сам себя снял, сам опубликовал, сам порезал, и все это на одном дыхании, без вот этих всех, вот эту науку не разводить, у нас любят вот это вот из пустого в порожнее, там, особенно перфекционизм, ой, да я пересниму, ой, да я потом доделаю, все, как только слышите, знаете, это паразит сознания, я о нем говорю уже несколько лет, ну, потому что сам через это прошел, этим надо переболеть, а от паразитов сознания очень тяжело избавляться, друзья, они такие миленькие таракашки в голове. Они такие хорошенькие. Ты считаешь, что ты же там какой-то особенный, там, что ты же там должен это. А ты среднестатистический. Только ты себе это понапридумывал, да? Все остальное. И надо вот эта поддержка, да, вот список YouTube-каналов, на них подписаться и поддерживать, особенно младших. Да и старших надо поддерживать. Всех надо, все в одном, что называется, едем в одной лодке. И я вижу... Тогда вот смотрите, какая логика, да? Логика будет следующая. Если мы это сделаем, вот это моя мечта единственная, орущие букашки. Вот почему я ору везде, децентрализация, орущие букашки и так далее. А потому что мы перепробовали уже все, и ничего не работает, кроме этого. Вообще не работает, понимаете? Это не потому, что мы умные, а потому что жизнь зажала в угол. Не работает. То, что мы хотим, мы слишком многого хотим от жизни. И это не всегда удавалось сделать и на Востоке, понимаете? А мы здесь пытаемся это все это реализовать. И поэтому орущие букашки, это вот как быстро это найти баланс, это такой разум между... теми настроениями, которые царят в обществе, да, и теми стремлениями, ну, к которым мы стремимся, чтобы и общество не подавляло личность, ну и личность тоже, как сказать, гармонично встраивалась в общество, а не было. Потому что, к сожалению, йога очень токсичная. Она, наверное, вторая после айтишников токсичная область – это йога. Что эти айтишники, они только с компьютером могут играть, а больше они друг с другом, они ненавидят людей, им проще с машиной общаться. И поэтому они идут, там, эти все программирования и так далее. Это было исторически, я сколько помню, это еще там, при советской власти такая была ситуация. В йоге та же ситуация. Как правило, интроверты, ну, очень часто злобные интроверты. Это не смотрите, что он йог такой, он злобный интроверт, понимаете? Он такой тихий, ну, просто вы там не заглядывали вовнутрь, что у него там внутри. А внутри там может быть ад. Вот, к сожалению, вот это вот такая вот проблема, что в йогу идут, как в попытке, знаете, как это, попытка к бегству от реальности. Это в йогу. Что типа вот здесь какие-то другие правила игры. И вот, ну, процент очень большой. Некоторые это обожествляют. Типа, а как же так? А йога как раз прямо противоположная вещь. Йога на переднем срезе цивилизации, которая ведет все живое на Земле. И получается парадоксальная ситуация, что те, кто меньше всего подходит под йогу, больше всего в ней чего-то там, ну, как бы, занимают место и создают впечатление, что они там главные. Понимаете? И что с этим делать, непонятно, потому что все молчат. И все. И на этом все. Значит, поэтому я не знаю, вот как нам внедрить вот эту вот... Вот это очень, я вот вспоминаю все наши болезненные потуги, и IT, и английский, и прочего-прочего, я уже сейчас вижу, какие будут страшные-страшные очередные мучения с этими всеми технологиями. Так, ладненько, значит, так, ладненько, давайте мы пообщаемся, это я такую эту самую страстную речь сказал.